Глава 26. Веки налили свинцом. Открыв глаза, Паулина увидела над собой две темневшие на фоне неба пальмовые кроны. Они колыхались под порывами ночного ветра, точно огромные пучки перьев в невидимых руках Господа. Малыми вспышками света мерцали звезды. Уверенная, что душа ее покинула тело, она вытянула руку, желая коснуться их подушечками пальцев. Как вдруг между ней и небосводом возникли черные глаза. Паулина подскочила, вжавшись пальцами в землю. В попытке закричать она открыла уже было рот, как чья-то рука вновь его зажала. Рядом с ней сидел Виктор. И рот ей закрывал именно он. Паулина только и сумела, что широко распахнуть глаза в знак удивления и страха. Она была жива. «Тсс!» Виктор поднял перебинтованную руку и поднес вытянутый палец к губам. Затем ослабил хватку. Не зная, как быть и что думать, Паулина поглядела на них обоих в упор. Мансу Мандингу она узнала не сразу. Волнение она осмотрелась по сторонам. Вокруг сплошные заросли. Освещавшие боты и газовые лампы остались где-то далеко, за много вар, что говорило об одном — они находились за пределами Асьенды. «Почему мы здесь? Зачем я вам понадобилась?» — встревожилась Паулина, не доверяя никому. «Говори тише», — посоветовал Виктор. «Тебе очень повезло. Если бы Фрисия тебя заметила, боюсь представить, что бы с тобой сделала. О чем ты думала?» Паулина едва сдерживала слезы. «Почему мы так далеко от особняка?» — спросила она, чуть не плача. Манса пробормотал что-то невнятное, что, судя по его красноречивому взгляду, полному осуждения и укора, разъяснений не требовало. «В подвале есть подземный тоннель, выходящий на самое кладбище. Его построили специально, чтобы в случае восстания было куда бежать. Еще давно мы обнаружили его совершенно случайно. Он спрятан зарослями и обнесен забором. Тогда как вы попали внутрь?» «Не говорите ей», — нахмурился Манса, обратившись к Виктору. Опустив руку ему на плечо, Виктор попросил Мансу посторожить окрестности, а он тем временем займется всем остальным. Паулина наблюдала за Мансом Мандингой. Он подался вперед и поднялся. Пугал он ее так же, как Орихинос. Между ними она не видела никакой разницы и в присутствии обоих испытывала стеснение. «Вы уверены, что она никому не расскажет, масти? Я не хочу кончить висельником на сейбе». «Я никому не расскажу, клянусь», — тут же прошептала Паулина. Тогда она готова была поклясться и богом, и чертом. «Не волнуйся», — ответил Виктор, — «положись на меня». Манса Мандинга погрузился в сомнение. Уходить он как будто не собирался. Даже в темноте Паулина сумела разглядеть его сжатые губы, силой втянутые внутрь. Манса прохрипел и, подбоченившись, впился в нее взглядом, словно бы ему претило само ее присутствие. В конце концов он удалился, не нарушив тишины ни единым звуком. И лишь тогда Паулина заметила, что его одежда, как и одежда Виктора, была совершенно черной. «Ради бога!» — начала Паулина, когда они остались одни. «Объясните, что здесь происходит? Я видела Фрисию, как она... нож! Господи, она убила ту девушку?» «Она жива, по крайней мере, пока. Слава богу!» Паулина никак не могла отдышаться. Она вспомнила про сорвавшийся с головы чепец и коснулась руками волос. Мысль о том, что Фрисия могла его найти, так ее взволновала, что снова сдавила в груди. Виктор протянул ей чепец. «Держи и успокойся, а то опять в обморок упадешь». Паулина тут же надела его на голову. В таком виде Виктору она показалась совсем ребенком. «Что вы вдвоем там делали?» — спросила она, заправляя под чепец непослушные пряди. «Видимо, то же, что и ты. Я просто хотела узнать, куда направлялась Фрисия. Я устала от ее запугиваний. Она врывается ко мне в спальню со светящей ей в лицо лампой и угрожает мне. Паулина скрестила на груди руки. В одной ночнушке она чувствовала себя раздетой. Было свежо. Она меня душит. Хочет, чтобы я любой ценой выведала, что вы замышляете. Обзывает меня трусливой и говорит еще много дурного. Но, как я погляжу, в чем-то она права. Так и есть. Виктор убрал налипшую на чепец траву. Фрисия подлая, а еще очень сообразительная. А прозорливого подлеца и врагу не пожелаешь. Паулина смахнула с чепца соринки. Что она сделала с той девушкой? Она использовала ее для ритуала на защиту. Боюсь, Фрисия приобщилась к обрядам Конга от своего лакея. Вот почему Фрисия ни в коем случае не должна догадаться, что мы за ней следим. Она способна на все. Что она пообещала тебе в ответ на сведения обо мне? Паулина вздохнула, решив ничего от него не скрывать. Сказала, что отправит моей семье деньги. В этом вся она. Думает, что за деньги можно купить что угодно. Поверь, обещание она свое не выполнит и не отправит им ни гроша. Что мне тогда делать? Она же заметит, что со мной что-то не то. Виктор, я больше не могу находиться в этом доме. Повисшую между ними тишину нарушал лишь стрекот сверчков. Она прислушалась к темноте. Дыхание Виктора вдруг потяжелело. «Ты знаешь путь». Паулина молчала. В ушах стучала кровь. Мысли путались и гудели точно пчелиный улей. «Клянетесь, что вы честный и порядочный человек? Ты всю жизнь будешь звать меня на «вы»?» Паулина задумалась. Обращаться к Виктору на «ты» значило стать к нему ближе и начать ему доверять, что давалось ей так непросто. Потому голос ее дрогнул, и она прошептала. «Клянешься, что ты честный и порядочный человек?» «Настолько честный и порядочный, насколько позволяет это место». Паулина глядела на него задумчиво. «Знай, я всегда буду относиться к тебе с уважением и не посмею пойти против тебя, не зная, что уготовано мне судьбой. Но пока ты со мной, ни в еде, ни в хорошей одежде ты нуждаться не будешь». У Паулины встал ком в горле. Эти слова прозвучали так искренне, что и стало совестно, как можно было его в чем-то подозревать. Пусть в ней не зародилась любовь с первого взгляда, которую она так лелеяла, однако Виктор казался человеком рассудительным, готовым сдержать данное ей только что обещание. Возможно, сердце ее не забилось чаще от чувств к Виктору. Но неколебимой уверенности, коей были пропитаны его слова, ей хватило. И она приняла решение. «Нам нужно пожениться как можно скорее». Виктор глубоко вздохнул, и в его глазах Паулина разглядела нечто похожее на досаду, будто бы его одолевали сомнения, будто бы он колебался. «Ты готова?» — с минуту подумав, Паулина кивнула. «С тех пор, как я переступила порог этого дома, жизнь моя превратилась в сплошные мучения. Фрисия не дает мне и шагу ступить, а мне страшно ей отказать». Она взяла на себя все расходы за мой переезд из Каламбреса. И поэтому я...» «Это неправда», — возмутился Виктор. «Все твои расходы взял на себя я». «Ты?» «Фрисия с самого начала дала мне понять, что ты девушка из небогатой семьи и вычла из моей заработной платы столько, сколько посчитала необходимым для покрытия всех трат. И если ты поверила в обратное, то, боюсь, она тебя обманула». Паулина не выдержала. Закрыв лицо ладонями, она заплакала. «Прости, прости, что пыталась выведать у тебя какие-то тайны». Виктор похлопал ее по спине. «Будет тебе. От Фриси я другого и не ожидал. Она тот еще кукловод». Помолчав несколько мгновений, он добавил. «Завтра свадьба Гильермо и твоей юной подруги». «Рассалия мне не подруга. Она высокомерна и безжалостна». «Я вот что хочу сказать. Если ты не против, то я сообщу Фрисии, что нашу свадьбу мы сыграем в следующее воскресенье». «Я не против». Довольная тем, что этот вопрос был наконец закрыт, Паулина вновь забеспокоилась. «Не знаю, как я выдержу еще одну неделю с ней под одной крышей. Придется тебе притворяться. Причем правдоподобно». Она внимательно на него посмотрела. Виктор сидел на земле. Нога его была согнута. Рука лежала на колени. Найдя его привлекательным, Паулина изо всех сил постаралась почувствовать к нему хоть что-то. Но сердце так и не ёкнуло. Ей нужно было время. «Здесь нам ничто не грозит?» «Это самое надежное место во всей Асьенде. Там позади кладбище». Паулина перекрестилась. Фриси со своим колдуном Арихиносом распространили слух, из-за которого сюда никто на пушечный выстрел не приблизится. По крайней мере, после захода солнца. Даже во время похорон гроб стараются опустить могилу как можно скорее и удалиться. «Арихинос колдун?» Так считает Манса. А Мансе я доверяю. Что это за слух? Чтобы не перекрикивать сверчков, Виктор подался немного вперед, к Паулине. Говорят, что по ночам здесь летают две ведьмы в образе летучих мышей. Они ищут юных дев и пьют их кровь. Затем приносят их сюда, к кладбищу. И, насытившись, бросают их в поле. И это правда? Только для тех, кто верит. А люди склонны верить в худшее. Потому сюда никто не ходит, ни негры, ни белые. Разве только похоронить покойника, и то лишь в сопровождении отца Мигеля с крестом и святой водой. Паулина зевнула, словно ребенок не способный подавить сон. Виктор взглянул на нее с нежностью, как посмотрел бы на младшую сестру. «Отведу-ка я тебя лучше в особняк. Внутрь войдешь через окно Ремедиос, задней стороны дома». «Ремедиус? Кухарка которая?» Виктор пожал плечами. «У Фрисии свои лазутчики, у нас свои. Ремедиус уже давно слышит в доме какие-то странные звуки и подозревает, что с доном Педро творится что-то неладное. Она считает, что он не сошел с ума, с ним что-то делают. В Каламбрессе ходят слухи, что в смерти Фрисиной сестры замешана сама Фрисия. Поговаривали, что она сошла с ума, звали ее Ада, и она была первой женой дона Педро. Ты знал об этом?» По ошеломленному выражению его лица Паулина даже в тени поняла ответ. «Что тебе еще об этом известно?» «Я точно не помню. Когда они уехали из деревни, я была совсем маленькой. Но молва об этом жива до сих пор. Кто-то считает, что все это старые кривотолки. Но раз и дон Педро в таком состоянии... Подозрительно тебе не кажется? И эта девушка? Казалось, она совсем обезумела. Я мало что знаю об этом. Да только там, где Фрисия, всегда есть сумасшедший. Возможно, Арихинос снабжает ее каким-нибудь питьем. Вряд ли она хочет смерти дона Педро. Скорее, не дает ему управлять Асьендой. Вся власть у нее. Он ни за что бы не допустил подобного произвола». Паулина хотела было что-то сказать, как вдруг Виктор вновь зажал ее рукой рот. Другой повалил ее на землю. Сквозь тонкую ткань ночнушки она ощутила спиной холод, а грудью — тепло, исходившее от Виктора. Зажмурившись, она взмолилась. Хоть бы их в таком виде никто не застал. Несколько напряженных мгновений спустя Виктор выглянул из кустов. Неподалеку раздавались чьи-то шаги. Их услышала даже Паулина. Когда все стихло, Виктор ее отпустил. «Кто?» «Арихинос. Несет на руках девушку». «Боже мой, и что он с ней сделает?» «Оставит ее на тростниковых плантациях. А когда ее найдут, то подумают...» «На ведьм». «Именно. Но Манса где-то недалеко. Он отыщет ее и отнесет в лечебницу».